устраняете главное препятствие на пути ко мне», — откровенно сказала она. «Фиона, Фиона, как можно думать, что я не надо, Иван Иннокентич? Чем больше вы говорите о своей искренности, тем меньше я верю вам. Я предлагаю уехать в Булгино. Какая разница, где жить? Я везде могу стать игрушкой насилия, ведь и вы тоже смотрите на меня, как на предмет наслаждения. Только и слышу: насилие, насилие. Я что, человек без сердца, без привязанностей, без юношеской памяти? Да, насилую, но не женщин и не оправдываю свое насилие любовью к людям. Живу в трещине между классами, но я уже не чистокровный белогвардеец, а какая-то помесь белого, зеленого и черного цветов времени. Мщу красным за потерянное богатство, но стреляю в белых, бессильных отстоять свои привилегии. Продаюсь и американцам, и японцам, но душой ближе к Блейку, чем к японскому императору», — с неожиданной злобой произнес Елагин. «Живу в трещине между классами, — сказали вы. Умно сказали, но перевернули вниз головой чужую фразу», — слабо улыбнулась Фиона. «Как чужую? Почему вниз головой?» Поэт говорил: «Мир раскололся надвое, а трещина прошла через его сердце». Елагин даже не знал, что есть такой афоризм, но поразился его силе. Настоящие поэты во все времена совершают один и тот же подвиг, остаются мечтателями. В годы мещанской глупости, в дни социальных потрясений, они поют свои романтические песни. За романтизм даже в политике я уважаю их, но, к сожалению, революции не выдвигают эпохальных поэтов. Полководцев — да, поэтов — нет. Почему вы так думаете? Великие поэты появляются после. Он опять заглянул в ее меловое, без кровинки лицо, в пустые глаза, в которых так и не зажигался знакомый зеленый свет. Как и раньше, Фиона была опустошительно хороша, но опустошение теперь поселилось в ней самой, и Елагин понял: все, что он говорит, проходит мимо ее сознания, что ей нужна какая-то особенная встряска. Но вот какая? Да, чуть не забыл. Вечером состоится банкет в честь господина Бочкарева. Устраивает Дуглас Блейк. Он приглашает и тебя. Я не пойду. Ради своей безопасности сходи. Ощущение обмана и реальности испытывала Фиона, разглядывая лиственницу. Дерево трепетало зеленым облачком. Она подошла ближе. Лиственница оказалась еще голой, но с лопнувшими почками, из которых торчали иголочки хвои. Отошла, и снова заиграло зеленое облако. Этот обман весны расстроил Фиону. Не похожа ли она сама на не успевшую зазеленеть лиственницу? В 20 лет она также исковеркана, истоптана насилием. И если еще зеленеет, то только в силу биологического закона жизни. Фиона подошла к особняку Каролины Буш. Двухэтажное здание, срубленное из вечных лиственниц, покрылось плесенью, почернело от непогод, у крыльца плескалась лужа. В знакомом овальном зале на столах порванные скатерти, на пожухлых обоях винные пятна. Из библиотеки послышался приглушенный смех. Фиона приоткрыла дверь. Приглашенные на банкет окружили Бореньку Соловьева. Тот же, кокетничая и рисуясь, что-то рассказывал. Рядом, сложив на груди худые руки, повернув в бок узкобородое лицо, замер Петр Андреевич Куликовский. Стыли, навалившись на спинки стульев, якуты, богачи, попов и Никифоров. Елагин у окна курил трубку. Заметив Фиону, он направился к ней, усадил около себя. Гости с интересом разглядывали женщину. Среди них были люди в меховых куртках, яловых сапогах, с грубыми, жесткими физиономиями, но изо всех выпирала уверенность в значительности собственной мошны.